«Жди», – коротко бросил он и увел машину влево, резко сокращая дистанцию. Броневик рванулся вперед, разрезая песчаную пыль пустоши, пока расстояние до рейдерской машины таяло на глазах. 300 метров. Теперь врагов было видно хорошо. Темный, потрепанный корпус, наспех приваренная броня, импровизированный турельный станок. Пулемет на крыше уже перегревался, лента болталась, уходя в перекрученные витки. Они понимали, что броневик атакует, но все еще верили в свой пулемет. «Готовься!» Вектор кивнул, глубоко вдохнул и перехватил рукояти пулемета. Пальцы судорожно сжались, выгибая костяшки белыми. Броневик рыскал по дороге, не давая прицелиться. Тяжелые пули продолжали срываться с рейдерских стволов, рассыпаясь рикошетами по броне, но не пробивали. Пока. 100 метров. Пулемет рейдеров затих, то ли лента кончилась, то ли заклинил. Это был их момент. Мрак резко дернул руль, сбросил скорость и свернул влево, выходя с шоссе в пустошь. Колеса чавкнули песком, подвеска отбила глухой удар, машина не потеряла управления. Теперь они шли прямо на врагов. «Работай!» — рявкнул он, перекрывая все звуки боя. Вектор резко вскочил, перехватил рукояти турели и вдавил спуск. Пулемет ожил. Первая очередь с визгом полоснула по ржавой рейдерской броне, выбивая снопы и искр. Вторая прошла ниже, прорезая металл кузова, выбивая стекло кабины. Мрак продолжал гнать машину вперед, не сбавляя темпа, оставляя Вектору полную свободу. Тот не отпускал курок. Гильзы градом сыпались на броню, раскаленные, словно капли расплавленного металла. Ствол плевался, очереди шили рейдерскую машину, пробивая далеко не каждый раз, но смешная дистанция и ржавый металл у рейдеров играли на руку. И вот, тишина, лента ушла полностью. Мрак, не теряя ни секунды, резко повел руль, уводя броневик в сторону, закрывая Вектор от возможного ответного огня. Пыль взвелась стеной, заслоняя их от врага, превращая поле боя в размытое серое марево. «Перезаряжай», — коротко бросил Мрак, держа руль крепче. Вектор поспешно выдернул пустую ленту, руки дрожали, пальцы цеплялись за металл, а затвор то и дело срывался. Он уже понял, что в теории все выглядело проще, чем в реальности. Рейдеры не спешили показываться. Их пулемет молчал. Хороший знак, но из тумана оседающей пыли все еще доносились редкие хлопки винтовки. Стреляли вслепую, хаотично, будто больше по привычке, чем с настоящим расчетом попасть. Мрак маневрировал, ведя машину по дуге, не позволяя врагам прицелиться. Они могли затаиться, могли ждать момента, а могли уже лежать, истекая кровью в песке. Проверять это на себе он не собирался. За спиной снова послышались щелчки, срывающиеся с глухими металлическими лязгами. «Да пошевеливайся, твою мать!» — рявкнул Мрак, не оборачиваясь. Вектор судорожно вжал ленту в механизм, пихнул короб в паз, но все шло через задницу. Слишком много новых ощущений, шум, запах гари, натянутые нервы, пальба. Все это сказывалось, делая из простых движений мучительно долгий процесс. 30 секунд, бесконечно долгих 30 секунд. Наконец затвор встал на место с уверенным щелчком. «Готов», — выдохнул он, сбрасывая пустой короб на пол. Мрак молчал, проводя машину вдоль бархана. Пыль рассеивалась, обнажая место схватки. Все выглядело хаотично, пробитая машина рейдеров, россыпь гильз. Из серого марева показалась чья-то тень, фигура шаталась, держа в руках винтовку, не как оружие, а скорее как последнюю опору. Парень был молодым. Грязная одежда, лицо в пыли, руки дрожат, дыхание тяжелое. Он едва держался на ногах, все еще нажимал на спуск. Пули уходили куда попало, уже без ярости, без расчета. Мрак сузил глаза, наблюдая за этим жалким зрелищем. Бой фактически был окончен. Вектор, все еще сжимая рукояти пулемета, напряженно наблюдал за тем, как парень перед ними медленно поднимает руки. «Думаешь, сдался?» — спросил Вектор, не отводя взгляда от фигуры в пыли. Мрак не ответил сразу. Его чутье говорило, что все слишком просто. В пустошах не сдавались просто так. Кто привык убивать ради выживания, редко опускали руки, если у них оставалась хоть капля надежды. Парень стоял неподвижно, лицо напряженное, взгляд бегал по сторонам в поисках спасения. Он не выглядел отчаявшимся, скорее ждущим. Мрак резко ударил по клаксону, усиливая давление на врагов. Гулкий звук прорезал тишину, заставив парня вздрогнуть, не больше. А потом снова раздалось движение, подбитая машина рейдеров, что казалось мертвой, вдруг ожила, сначала едва заметное шевеление, затем рывок, и в окне показался ствол автомата. «Ложись!» — рявкнул Мрак, а Вектор уже действовал. Пулемет взревел, отправляя в цель длинную, затянутую очередь. Боковое зеркало разлетелось вдребезги, корпус трещал, металл с хлопком проваливался внутрь, и в следующий миг автомат, только что направленный на них, исчез в вихре пуль. Внутри машины больше не шевелились. Броневик снова плавно вышел напрямую, оставляя позади только облако песка и дымящиеся следы на металле рейдерской техники. Справа от машины парень с поднятыми руками медленно покосился на свое оружие, но, поймав взгляд Вектора, даже не дернулся за ним. «Ну, теперь точно сдался», — выдохнул Вектор, не спуская с него прицела. Мрак коротко хмыкнул. «Возможно, а возможно, ждет, что мы подойдем ближе, и что, оставляем его». Мрак не спешил выходить из кабины. Он наблюдал, как Вектор, все еще не до конца пришедший в себя, глубже втягивается в бронекапсулу, нервно оглядывая поле боя, словно ожидая, что из песка вдруг поднимется еще один стрелок. Пальцы парня все еще лежали на ручках пулемета, хотя угроз больше не было. Тишина стояла плотной, вязкой, будто пустошь еще переваривала произошедшее. Ветер гонял пыль и оседавшие следы пороха, песок неторопливо покрывал разбитые машины и тела тех, кто еще минуту назад стрелял в них. Мрак дважды коротко посигналил, предупреждая, что броневик приближается, оставляя шанс тому, кто мог еще скрываться в укрытии. Ответа не последовало. Парень с поднятыми руками стоял неподвижно, дыхание было рваным. Не пытался выкинуть что-то глупое, не рванул к оружию, лишь пинком отбросил винтовку еще дальше, позволяя ей окончательно раствориться в песке. Броневик пошел по широкой дуге. Мрак внимательно осматривал место перестрелки, проверяя каждый угол. Пока не было полной уверенности, что угроз больше нет, выходить из машины было последней глупостью. Он несколько раз приказал Вектору отработать по возможным точкам укрытия. Пара коротких очередей полоснула по бархану, пули выбили фонтан песка, но никто не вскочил с криком боли. Затем Вектор прошил корпус подбитой машины, проверяя, не затаился ли там раненый, готовый в последний момент выстрелить. Ответом снова была только тишина. Если кто-то еще был жив, то либо забился в щель, молясь, чтобы его не нашли, либо был слишком тяжело ранен, чтобы представлять угрозу. Вектор наконец позволил себе глубокий выдох, провел ладонью по лицу, будто пытаясь стереть напряжение, и только после этого нажал кнопку рации. Угроза устранена, можно подходить. Ответа не последовало несколько секунд, затем в динамике раздался голос Вергила, спокойный, не лишенный настороженности. «Понял, двигаемся». Теперь начиналась самая сложная часть. Бой всегда прост, убей или будь убитым. Но когда пули перестают летать, а враг уже не держит оружие, на первый план выходит самое грязное и напряженное – дележка трофеев. Переговоры с другими машинами не обещали быть легкими. Грузовик подошел первым, за ним осторожно двигалась Багги, держась чуть в стороне, словно водитель не был до конца уверен, что вражеские машины больше не опасны. Когда колонна приблизилась, из кабины грузовика вышли двое, охранники с автоматами. Сдержанно, быстро, они осмотрели поле боя. Внимательно изучили подбитую машину рейдеров, выглянули за барханы, обменялись короткими фразами. В целом, выглядели спокойно, похоже, уже поняли, что бой действительно окончен. Мрак не торопился выходить, давая пленнику с поднятыми руками время постоять на солнце и прочувствовать, насколько он уязвим. Затем, убедившись, что вокруг тихо, открыл дверь, выбрался наружу и направился к грузовому отсеку броневика. Достал крепкую веревку, подошел к пленному и, не говоря ни слова, рывком развернул его спиной к себе, быстро стянул ему руки за спину. Парень не сопротивлялся, похоже, понимал, что выбора у него нет. В любом случае, это было лучше, чем пуля. Веревка крепко впилась в запястье. Мрак толкнул пленного к капоту подбитой машины, чтобы не мешался. К нему уже подходил Вергил. «Ну и что это было?» — спросил он, сдвигая кепку на затылок и внимательно оглядывая разбитый транспорт рейдеров. «Работа», — коротко ответил Мрак. Вергил помолчал, что-то прикидывая в уме. «Легкая добыча», — наконец сказал он, кивнув в сторону подбитой машины. Мрак чуть склонил голову на бок, будто изучая собеседника. «Легкая, а если бы они нас зажали, если бы у них был гранатомет?» Вергил отвел взгляд, сплюнул в песок. «Ну ведь не было, не было, потому что мы их раздавили, пока они не успели среагировать». Голос у Мрака оставался ровным, без нажима, в нем звучала та самая опасная твердость, с которой спорить не стоило. Значит, вот что. Во-первых, теперь мы не просто сопровождение, а боевой авангард. Авангард получает боевые. Вергил поджал губы, засунул руки в карманы, словно решая, как лучше ответить. Да ну, какая там работа. Легкий бой, даже пулемет толком не пригодился. За спиной у мрака послышался тихий смешок Вектора. Тот по-прежнему сидел в боевом отделении, сжимая установку пулемета. «Легкий?» – переспросил мрак, чуть сузив глаза. «По нам работали из нормального калибра. С другой машиной нас бы уже собрали по кускам». «Ну да», – Вергил пожал плечами, будто соглашаясь, тут же добавил. «Это все же мой рейд. Формально все трофеи мои». Мрак выдохнул дым в сторону, чуть склонил голову. «Формально», – протянул он, делая акцент на слове. «Мы в одиночку размотали этих уродов». Вергил уже открыл рот, чтобы что-то сказать, его перебил новый голос. «Так-то нас трое, если что», — раздалось сбоку. Мрак повернул голову. К ним приближался командир Багги, невысокий, жилистый мужик с хитрым прищуром и кривоватой ухмылкой. Одет просто. Потрепанная куртка, засаленная бандана, старые штаны, заткнутые в потрепанные ботинки. «Ты тоже трофей делить пришел?» — Мрак приподнял бровь. «Ну а чего?» — командир Багги склонил голову на бок, сунув большие пальцы за пояс. «Мы ж прикрывали. Значит, тоже участники». Мрак медленно окинул шкребу холодным взглядом, затем перевел его на подбитую машину рейдеров, вокруг которой оседала пыль. Позывной этому командиру Багги достался явно не просто так. Цепкий, наглый, готовый вцепиться во что угодно, лишь бы урвать свою долю. «Прикрывали?» — голос у мрака оставался ровным, в нем сквозила насмешка. «Это как? Из-за бархана смотрели, чем все закончится?» Шкреба прищурился. Ухмылка с его лица не исчезла, в глазах мелькнуло легкое напряжение. «Ты, конечно, крутой, но мы свою работу сделали». Голос был тягучим, ленивым, будто он говорил, не особо задумываясь о смысле. «Вас не бросили, грузовик не кинули. Значит, имеем право на долю». Мрак молча перевел взгляд на Вергила. Тот осматривал поле боя, явно оценивая, что из всего этого можно забрать. Водитель грузовика задумчиво потер подбородок, словно взвешивая варианты. «Ну, если честно, ребята, это все же мой рейд», — наконец сказал он. «Логично, что трофеи мои». Мрак коротко усмехнулся, выражение лица не изменилось. «Логично, что ты ничего не сделал, пока мы с Вектором разносили этих уродов в хлам». Наконец, Вергил вздохнул и устало развел руками. «Ладно, парни, делим. Без глупостей». Мрак молча ждал. «Сначала я», — продолжил Вергил, и в голосе чувствовалась твердость. «Треть забираю себе, остальное делите». Мрак медленно кивнул. Он не рассчитывал, что будет иначе. Формально это действительно был рейд Вергила. «Потом ты», — Вергил кивнул на мрака. «А этот?» — мрак махнул в сторону шкрябы. «А этот заберет, что останется», — сухо ответил Вергил, не оставляя места для обсуждений. Шкреба поджал губы. Видно было, что такой расклад ему не по душе, но возражать не стал. Вектор, прищурившись на солнце, выбрался из боевого отделения и шагнул на песок. Мрак резко цыкнул, даже не повернув головы. «Куда полез?» Голос был негромким, в нем чувствовалась твердая требовательность. Вектор быстро понял. В пустошах правила писаны кровью, а напарник таких вещей просто так не говорит. Развернувшись, он молча вернулся назад и снова занял позицию у пулемета. Было две причины, почему это важно. Во-первых, люди в Вальтере вспыльчивые. Даже если рейд проходит в относительно дружеской обстановке, стоило кому-то найти что-то действительно ценное, например, купюры, и ситуация могла моментально накалиться. А если начиналась ссора, часто она заканчивалась стрельбой. Во-вторых, твари пустоши. Грохот боя привлекал внимание тех, кому не нужно оружие, чтобы разорвать человека. Покидать боевой пост всем сразу — безрассудство, за которое рано или поздно приходилось платить. Люди Вергила работали быстро и слаженно. Они проверили обе машины, собрали все, что имело хоть какую-то ценность, и сложили в одну общую кучу, чтобы дележка проходила открыто, без подозрения и ненужных разговоров. Когда куча опустела на треть, настала очередь мрака. Он подошел и внимательно осмотрел оставшиеся трофеи. Патроны к пулемету проверил первым, но, как и ожидалось, они не подошли, калибр был меньше. Автоматы, самые ценные, Вергил забрал в первую очередь, а остальное выглядело не так уж впечатляюще. На краю кучи валялась механическая винтовка, простая, крепкая, без наворотов, в рабочем состоянии. Мрак без раздумий прихватил ее. Стрелкового оружия у них толком не было. Двигаясь медленно, он прошелся вдоль трофеев, прикидывая, что еще взять. Среди хлама попалась аптечка, целая, с запаянными металлическими краями. Ценность в пустошах бесспорная, она тут же перекочевала в кабину броневика. Дальше, подсумок с магазинами для винтовки, забрал. Негоже таскать оружие без патронов. На краю кучи стояли кирка и лопата, вещь нечасто нужная в дороге, а когда понадобится, ее не будет под рукой. Мрак задумался на пару секунд, затем тоже взял. На этом все. Трофеи оказались бедноваты, но лучше так, чем уйти с пустыми руками. Шкреба с ожесточенной жадностью копался в остатках добычи, явно рассчитывая урвать что-то более ценное, чем кирку и проржавевший магазин. Мрак решил лично проверить машины. Опыт подсказывал, даже самые ушлые мародеры редко заглядывают во все щели, а на месте стрельбы всегда можно найти то, что ускользнуло от торопливых глаз. Он начал с машины рейдеров. Открывая дверцу, уже знал, что вряд ли найдет что-то полезное, но даже с этим пониманием увиденное оказалось разочаровывающим. Внутри пусто. Не просто пусто. Машину будто заранее подчистили до голого металла. Ни личных вещей, ни тайников, даже обшивки салона не осталось. Видимо, рейдеры не доверяли друг другу и предпочитали таскать все ценное на себе. А если и жили в машине, то скорее как стая крыс, сгребая хлам в углы. Мрак сплюнул, бросил последний взгляд на этот бесполезный ящик и направился ко второй машине. Этот транспорт выглядел еще хуже. Пробитый пулями корпус, стекло в паутине трещин, кровь на разорванных сиденьях, пыль уже въедалась в пятна крови. Несмотря на хаос, ничего ценного на первый взгляд, но Мрак знал, настоящие караванщики не хранят добычу на виду. Профессионалы всегда имели тайники, фальшпанель в багажнике, пустоты в дверях, или даже сам материал сидений. Он медленно провел пальцами по изрезанной ткани водительского кресла. На вид, ничего необычного. На ощупь, чуть сильнее надавил, и почувствовал что-то твердое. Осторожно разорвал ткань ногтем, просунул пальцы глубже, извлек две монеты. Отличный бонус. Мрак сунул их в карман, выпрямился, бросил последний взгляд на машину и двинулся обратно. Теперь предстоял последний этап – похороны. Не из уважения к мертвым, а потому что оставлять трупы в пустоши, значит, привлекать твари. Если через пару часов здесь завоняет, падальщики быстро почуют запах, а за ними могут прийти и хищники посерьезнее. Мрак усмехнулся, бросив взгляд на остальных. «Жечь будем или тварей кормить?» – спросил он, зная, что ответ очевиден. Пламя пожирало тела рейдеров, оставляя за собой только чадящий дым и прогоревшие кости. Запах жженой плоти был густым, липким, въедался в кожу. В пустошах смерть не была чем-то необычным. Здесь ее принимали так же спокойно, как знойный ветер или песчаные бури. Когда кострище стало угасать, остался последний вопрос. Парень сидел на горячем песке у разбитой машины, с руками, все еще связанными веревкой, и глазами, в которых метались страх и непонимание. Он не знал, что с ним будет дальше, однако явно понимал, что надежды у него мало. Вергил не собирался тратить на него время. «Он нам не нужен», – пожал он плечами, словно речь шла о куске испорченного мяса. Шкреба ухмыльнулся. «Можно просто тут оставить, без воды, без еды. Он сам все поймет». Один из охранников Вергила усмехнулся, вытаскивая из-за пояса пистолет. «Или отстрелить сразу, чтоб не мучился». Парень дернулся, взгляд метнулся к оружию. В горле что-то сдавленно хрипнуло. Он так и не смог выдавить ни слова. Мрак смотрел на него молча, понимал, что этот пацан не невинная жертва. Он пошел с рейдерами, возможно, стрелял в того самого караванщика, чьи останки теперь лежали в грузовике Вергила. Может, даже радовался, когда их жертва корчилась от боли. Но сейчас в глазах не было ни злобы, ни ненависти, только страх. Мрак выдохнул, шагнул вперед и сказал ровно: «Я его забираю». Вергил скептически склонил голову набок. «Куда? Пока не знаю». Шкреба хмыкнул, наклонившись ближе. «Он тебя прирежет первой же ночью». Мрак не ответил, просто схватил парня за плечо и рывком поднял на ноги. «Вставай». Тот не сопротивлялся, не пытался понять, зачем и куда его тащит, просто кивнул, все еще не веря, что жив. «В кузов», — приказал Мрак, кивая на их машину. Грузовой отсек броневика был не самым приятным местом для поездки. Металлические стены, жара, постоянная тряска, запах масла и пыли. Но лучше, чем быть мертвым. Парень забрался внутрь, не говоря ни слова, Мрак закрыл дверь, обернулся к Вергилу. «Может, в Триале кому-то понадобится, властям или кому-то еще?» Вергил пожал плечами. «Твое дело, только продавать не вздумай, разберусь». На этом разговор был закончен, оставалось только тронуться в путь. Глава 9. Триал. Грузовик шел в центре колонны, массивный, загруженный теперь не только изначальным товаром, но и добытыми запчастями. Справа от него броневик Мрака и Вектора держал ровный ход, поддерживая скорость, оставаясь готовым в любую секунду вырваться вперед, если это потребуется. Перед отправлением трофеи поделили честно, или, по крайней мере, так должно было быть. Разобрали добычу, как договаривались, и все выглядело правильно. Но сразу после дележки люди Вергила прошлись по машинам, добирая то, что осталось. Колеса, части подвески, шланги, а вместе с ними, ценные баллоны и хорошие элементы подвески. Вектор не до конца понимал, почему напарник злится. По уговору все сошлось, претензий быть не могло. Однако, если бы детали сняли до дележа, они с Мраком, возможно, получили бы автомат, а не сраную механическую винтовку. Кроме этого, Вергил так и не признал их авангардом. Это снижало боевые группы вдвое с 40 до 20 монет, хотя всю работу выполнили они. Мрак уже чувствовал, что бой дался непросто, передний амортизатор ослаб и машину покачивало. Брошенные машины в пустоши выглядели так, что еще несколько дней, и песок окончательно поглотит их, превратив в ржавые остовы, не представляющие ценности. Именно в этом и был главный вопрос. Железо не должно гнить в песке, и в пустошах никто не оставляет ресурсы без внимания. Даже сгоревшие, разбитые машины могли принести кому-то пользу, если не целиком, то по частям. Двигатели, рамы, двери, топливные картриджи с пироцелием, все это стоило жетонов, и, если бы колонна могла позволить себе задержаться, технику разобрали бы подчистую, оставив после себя только кучку бесполезного лома. Слухи о ценных находках в пустошах распространяются быстро, и стоило кому-то узнать, что здесь осталось что-то полезное, как вскоре появятся охотники за железом. Именно поэтому информация о таких местах всегда продавалась первому, кто сумеет предложить жетоны. Вот только этот момент с Вергилом никто не обсуждал. Наверняка он думал о том, как первым доберется до форта Триал и передаст сведения нужным людям. Если вовремя рассказать о покинутых машинах механику или торговцу, можно получить неплохой процент с выручки. Вергил был опытным караванщиком и понимал, что в пустошах ценится не только товар, но и информация, а значит, тот, кто первым продаст эти данные, получит с них выгоду. Мрак бросил взгляд в боковое зеркало, следя за грузовиком, затем снова сосредоточился на трассе. У броневика была хорошая рация и настал момент опробовать ее в деле. Мощная, с усиленным передатчиком, она позволяла попробовать выйти на связь раньше, чем кто-либо из каравана, и передать сведения о брошенных машинах первому, кто будет готов за них заплатить. А значит, вопрос о том, кому достанется выгода, еще не был решен. Это было немного подленько, однако в целом законов трассы Мрак не нарушал. Дорога тянулась вперед, растворяясь в мареве пустоши, где серый песок переходил в редкие скальные гряды. Караван двигался ровно, колонна держала строй, грузовик уверенно шел в центре, багги плелась сзади, а броневик Мрака и Вектора удерживал авангард. Некоторое время Мрак молчал, сосредоточенный на управлении, затем заговорил, не отрывая взгляда от дороги. «Так, сейчас нас ждет еще один бой». Вектор, до этого задумчиво смотревший в окно, слегка повернул голову, бросив на напарника настороженный взгляд. «С кем?» «С пустошью». Парень нахмурился, перевел взгляд на расстилавшийся по сторонам ландшафт. Серый песок, барханы, редкие выступы скал, уцелевшие куски старого шоссе. Ничего, что напоминало бы угрозу. «Не понимаю. Мы включим рацию на полную мощность и выйдем на чистоту форта». Вектор моргнул, явно не сразу уловив смысл. «Ты имеешь в виду продажу информации?» Мрак кивнул, не давая ему додумывать. «Мы первые сообщим о машинах, и это принесет нам какие-то деньги». Вектор переваривал услышанное, глядя в окно, затем тяжело выдохнул и ссутулился в кресле, сцепив руки в замок. «Но ведь мы ничего не обсуждали». «Вот именно», — в голосе Мрака мелькнула насмешка. «А значит, никто не запрещал нам продать информацию первыми». Вектор провел ладонью по лицу, пытаясь собраться. В голове еще звучали раскатистые очереди пулемета, мелькали вспышки, а ладони помнили, как металлические рукояти турели жгли кожу. Он впервые убивал людей, и теперь это было необратимо. но в пустошах некогда копаться в себе, а мрак не собирался давать ему время для размышлений. «Вергил попробует помешать передаче», — продолжил он, не замечая внутренней борьбы напарника. «Он лидер рейда и считает, что только он имеет право продать информацию». Вектор молчал, крепче сжав челюсти, заставляя себя сосредоточиться. «Мы не будем торговаться», — мрак бросил взгляд на приборную панель, проверяя показатели. «Времени нет, сливаем данные быстро, за недорого, но главное, первыми». Вектор сглотнул, взялся за тангенту рации. «Понял». Теперь у него был не просто способ отвлечься от мыслей о бойне, а конкретная задача, в которой нельзя было ошибаться. Мрак, пользуясь правом авангарда, увел броневик вперед, увеличивая разрыв с остальной колонной. Скорость чуть увеличилась. Теперь их машина первой встречала дорогу, первой замечала возможные препятствия и, что важнее, первой выйдет на связь с фортом Триал. Пустошь здесь казалась такой же однообразной, как и везде. Серый песок покрывал потрескавшуюся землю, редкие каменные гряды тянулись по краям, создавая иллюзию лабиринта. Нет указателей, нет дорог, только зыбкие полосы песка, изредка перемежаемые кусками старого асфальта. Любой, кто оказался бы здесь впервые, счел бы местность безликой и бесконечной. Но мрак знал ее слишком хорошо, бывал здесь десятки раз, провел по этой трассе не один караван и знал, через пару минут они поднимутся на возвышенность, а за ближайшим барханом появятся массивные стены форта. Пока они оставались в низине, горизонт казался пустым, но вскоре песчаная пелена расступится, открывая вид на укрепления, возвышающиеся над суровым ландшафтом. Проблема была в другом. Радиосвязь в Альтерре всегда оставалась ненадежной. Даже морзянка работала с перебоями. Сигналы прыгали, глушились или пропадали вовсе. Ученые объясняли это природными помехами, магнитными аномалиями, караванщикам было все равно. Для них важен был только факт. Связь могла оборваться в самый неподходящий момент. Мрак, конечно, не был специалистом, но понимал, с какого расстояния их рация должна взять форт. Вектор уже готовился. Сидя на месте пассажира, он выставил нужную частоту, затем выкрутил мощность сигнала на максимум, чтобы пробить возможные помехи. Пока передача не шла, однако это был вопрос времени. Броневик плавно шел вперед, рельеф под колесами начинал меняться, скоро они поднимутся, увидят стены Триала, и тогда начнется главное, выход на связь. Вектор, проверив настройки, выжидал, не спуская глаз с панели рации. Мрак знал, что времени остается все меньше, а значит, пора давать последние наставления. Главное, не тараторь, его голос был спокойным. Говори размеренно, даже вальяжно. Вектор кивнул, переводя взгляд на напарника. Не спешить, понял. Информацию давай точную. Сколько машин осталось, их состояние. Чьи машины, одиночка и рейдерская. Конкретные ориентиры после подтверждения покупки. 40 км от форпоста, ориентир, пустошь без укрытий. Вектор поджал губы, запоминая детали. Четко, без воды, да. И еще одно. Мрак бросил на него короткий взгляд, затем снова сосредоточился на дороге. Соглашайся на второе предложение. Вектор нахмурился. Почему? Если клюнешь на первое, сделка не состоится. Мрак говорил так, будто объяснял простейшую вещь. Почуют подставу, подумают, что слишком легко продавили. Отказывайся от первого предложения, жди второго и бери его. Вектор несколько секунд молчал, затем слегка кивнул. Ясно. Мрак не добавил ничего больше, теперь оставалось только выйти на связь. Илья глубоко вдохнул, провел пальцами по тангенте, будто прикасаясь к оружию перед боем. Он знал, на кону жетоны, репутация. Любая ошибка, и сделка сорвется. Начинай вызов, сказал мрак, не отрывая взгляда от дороги. Как только броневик включит передачу на полную мощность, приемник Вергила наполнится характерными помехами, короткими всплесками и шипением, возникающими, когда кто-то рядом начинает активно работать в эфире. Он сразу поймет, глушить частоту форта он не посмеет, за такое можно нажить серьезные проблемы. А вот помешать передаче, встав на соседнюю частоту и перегружая эфир пустой болтовней, вполне. Форт Триал, прием. На связи вольный рейд из Вулканиса, есть информация о покинутой технике. На несколько секунд тишина. Затем в динамике раздался ровный, деловитый голос, принадлежавший человеку, который не привык тратить время на лишние слова. Триал на приеме. Что у вас? Вектор не торопился. Голос был спокойным, даже слегка вальяжным, как учил мрак. Две машины, одна рейдерская, вторая без знаков, состояние разное, двигатели и пироцилий на месте, колеса и подвеска ушли, один баллон снят, остальное проверять на месте. Короткая пауза, затем голос снова вышел в эфир. И что там было? Стычка, мы устранили рейдеров, техника брошена недавно, 20-я доля, берешь? В этот момент в динамике пошли помехи, Мрак глянул в зеркало. Повторите условия, плохой прием. Форд снова вышел на связь, теперь переговоры стали сложнее, началась игра нервов. Помехи усиливались, голос Форда тонул в треске и шуме, Вектор с трудом различал отдельные слова, и это было не единственной проблемой. Грузовик заморгал фарами в определенной последовательности, явный код, приказ машине авангарда сместиться ближе к каравану. Вергил давил не только через эфир, но и напрямую, вынуждая Мрака подчиниться правилам рейда. Ослушаться такого приказа означало серьезный залет, контракт есть контракт. Если Мрак пойдет вразрез с командованием, в следующий раз его просто не возьмут в колонну. Придется сбавить ход, коротко бросил он, оценивая расстояние до грузовика. Буду тянуть время, максимум у тебя полминуты. Вектор сглотнул, понимая, как каждое мгновение работало против них. Рация трещала, Форд пытался что-то сказать, слова распадались в шуме. Думай, все, что он слышал о связи в пустошах, о помехах, о рациях, все, что говорили техники в шлюзе. Сам Мрак, первая мысль, у них хорошая антенна, значит, есть шанс пробиться. Вектор на секунду замер, пальцы сами потянулись к регулятору частоты. Вергил наверняка пытался подстроиться под их волну, создавая дополнительные помехи. Если ошибиться и выбрать неправильное направление, потеряет драгоценные секунды. Он наугад сдвинул частоту чуть выше. Рация тут же захрипела, динамик выдал паразитные звуки, будто кто-то прокручивал обрывки чужих разговоров. Все стало только хуже. Черт, Вектор быстро вернул регулятор вниз, уходя чуть ниже основной частоты. На этот раз результат был другим, шум резко ослабел, и сквозь потрескивание голос Форда прорвался четкое. Повторяю, 1/20. Берете, прием. Вектор тут же нажал тангенту, не теряя ни секунды. Нет, маловато. Короткая пауза, ответ, уже увереннее. 1:15. Форд явно не хотел резко поднимать цену, но понимал, информация ценная. Они не просто покупали координаты, а вкладывались в добычу, и чем свежие данные, тем быстрее могли выслать команду на разборку, пока Альтеру не накрыла ночь. Эфир снова зашипел, Вектор уже знал, нельзя сдаваться. Информация свежая, машины почти целые, сказал он ровно, дождавшись, когда помехи ослабнут, гарантирую. Короткая пауза, затем голос Форда прорвался сквозь остаточные помехи. 1:12. Вектор кивнул сам себе, словно подтверждая, что достиг предела. Беру, как слышите, беру. Позывной и когда прибудете, он не раздумывая назвал свой и Мрака, сообщил, что сами будут через 20 минут и за информацию отвечают. Как только последние слова ушли в эфир, связь оборвалась окончательно. Вергил усилил помехи или они подошли слишком близко к грузовику, уже не имело значения. Сделка состоялась. Мрак, не отвлекаясь от дороги, кивнул. Хорошо сработано. Вектор молча выдохнул, расслабляя пальцы, которые до сих пор сжимали тангенту, теперь можно было выдохнуть. Колонна приближалась уже к цели, когда навстречу им пронеслась группа боевых машин, сопровождающих техничку. Это была команда, отправленная на разборку машин. Форд действовал молниеносно, значит, данные действительно были важными. Триал встретил их массивными воротами, которые открывались медленно и тяжело, с гулким лязгом скрытых механизмов. Их недавно чинили и, видимо, скоро Форд встанет на ремонт. Как только колонна въехала внутрь, рейд был окончен, каждый мог заниматься своими вопросами, но напряжение в воздухе висело, как перед грозой, обещая скорую бурю. Мрак еще не заглушил двигатель, когда заметил, с какой яростью несется Вергил. Его обычное деловитое выражение исчезло, уступив место злобе, а напряженные плечи и сжатые кулаки говорили о том, что он на грани взрыва. «Ты, сука, совсем страх потерял». Вергил не контролировал голос, почти срываясь на крик. «Думаешь, самый умный? Это мой рейд, моя сделка». Он резко затормозил перед броневиком, едва не врезавшись в кабину, и с силой ударил кулаком по бронированному капоту, выплескивая злость. «Ты украл мою информацию». Он почти рычал, дыша тяжело и прерывисто. «Давай по-хорошему, отдавай все, что с нее получил, и разойдемся». Мрак молча смотрел на него, даже не делая попытки выйти из машины. Он просто ждал, позволяя Вергилу выговориться. Иногда человеку достаточно услышать собственный голос, чтобы осознать, насколько нелепо он выглядит. Не в этот раз. Вергил не остывал, а наоборот, продолжал закипать, и теперь был уже в шаге от того, чтобы схватить Мрака за куртку. Дверь броневика распахнулась, и караванщик вышел наружу, спокойно глядя на него сверху вниз. «Ты не охренел?» Его голос оставался ровным, в нем читалось предупреждение. Вергил на секунду запнулся, тут же снова завелся, и лицо его дернулось в гримасе ярости. «Я тебя спрашиваю, какого хрена ты продал инфу за моей спиной? Это моя добыча, мой рейд, а ты просто сопровождение». Мрак хмыкнул, качнув головой, словно услышал что-то забавное. «Мы обговаривали, кто сдаст инфу». Вергил прикусил губу, стиснув зубы, и на мгновение замешкался. «Это и так понятно». «Ни хрена не понятно». Мрак шагнул ближе, нависая над ним, заставляя отступить на полшага. «Ты решил, все само собой разумеется, сам виноват, не договорился заранее». Вергил уже не слушал. Он резко рванул вперед, но не успел схватить Мрака. Тот быстрее молнии перехватил за шкирку, рывком развернул и толкнул вперед, будто мешок с ненужным барахлом. «Раз ты такой умный, пойдем разбираться». Голос оставался спокойным, теперь в нем чувствовалась холодная сталь. Не сбавляя шага, он бросил короткий взгляд в сторону колонны. «Вектор». Напарник тут же соскочил с броневика, едва услышав зов. Следующим был Шкриба, который с нескрываемым интересом наблюдал за происходящим, явно получая удовольствие от чужой разборки. «Ты тоже с нами?» Шкриба ухмыльнулся, пожав плечами, и двинулся следом, словно только и ждал приглашения. «Ну, раз зовешь, как откажешься?» Время было расставить точки над «и». Мрак уверенно подталкивал Вергила вперед, не давая ему замедлить шаг, хотя тот продолжал сжимать кулаки, в глазах бушевала злость. Вектор шагал рядом, сосредоточенный и собранный, предпочитая не вмешиваться, внимательно следя за ситуацией. Чуть сбоку, с привычной ухмылкой, двигался Шкриба, явно получая удовольствие от происходящего и предвкушая хороший скандал. В окне административного здания уже появился наблюдатель. Полноватый мужчина средних лет, командир гарнизона с позывным «Порш», стоял, сложив руки на груди, и с явным интересом наблюдал за приближающейся группой. В отличие от многих лидеров, дежурящих в фортовых гарнизонах, он не выглядел ни напряженным, ни уставшим, скорее расслабленным, довольным, будто все это для него было неплохим развлечением. «Сейчас будет шоу», похоже, именно так он и думал, едва заметно ухмыляясь. И Вергил, и Мрак были ему знакомы. С Мраком он не раз пил в кабаке, когда тот оказывался в триале между рейдами. Нельзя сказать, что они были друзьями, но пару ночей за одним столом точно провели, обсуждая караванные дороги, рейдерские засады и прочие прелести жизни в пустошах. Вергил тоже не был чужим в этом форте. Надежный поставщик товаров из Вулканиса, он годами возил сюда металл, топливо и патроны, а если и создавал проблемы, то скорее из-за перебоев с поставками, чем из-за своего характера. Поэтому Порш не спешил принимать чью-то сторону, просто ждал, чем все закончится. Когда Мрак, не сбавляя шага, пересек двор и буквально втолкнул Вергила на порог административного здания, командир уже стоял в дверном проеме, широко улыбаясь. «Парни, парни», он театрально развел руки в стороны, будто встречал старых друзей. «Как же скучно тут без вас. Ну-ка, расскажите, за что мне штрафовать на этот раз?» Мрак молча сложил руки на груди, чуть склонил голову и с видом человека, которому совершенно некуда торопиться, жестом предложил Вергилу говорить первым. Тот не стал тянуть, едва сдерживая кипящую злость, и сразу начал. «Этот урод меня обокрал». Его голос звучал резко, громко, будто он все еще пытался перекричать шум работающих двигателей каравана. «Я вел рейд, это мой караван, моя добыча, мои люди». Порш, стоя в дверном проеме, слегка поднял бровь, позволяя Вергилу продолжить. «Мы вступили в бой и оставили рейдерскую машину в пустоши. В рейде же действует правило, лидер решает, кому что достанется». А он, Вергил ткнул пальцем в сторону Мрака, взял и слил информацию на разборку без моего ведома. «И что?» – невозмутимо спросил Порш. «Как что?» – Вергил вскинул руки. «Он украл мою сделку. Продал данные раньше меня, пока я еще только шел к форпосту». Порш кивнул, переваривая услышанное, затем перевел взгляд на Мрака. «Ну, теперь тебя слушаю». Мрак чуть наклонил голову на бок, словно прикидывая, С чего лучше начать? Шли первые, по нам начали работать. Разобрались, Вергил поделил трофей, а после снял с машин остатки. По итогу мы ничего не обсуждали по судьбе машин. Я вообще думал, что Вергил их бросил. Что? Вергил снова взвился, Порш поднял руку, останавливая его. Мрак продолжил тем же спокойным тоном, будто его вовсе не касался этот спор. Когда оставили машины, никто не сказал, кто должен продать информацию. Разговоров на эту тему не было, решений тоже. Он выдержал короткую паузу, позволив словам осесть, а затем добавил: «В пустошах тот, кто первым продает информацию, получает с нее выгоду. Никто не мешал Вергилу сделать это раньше меня». Порш хмыкнул, качнув головой. Упустил момент, Мрак не ответил, только развел руками, а вот Вергил сжал кулаки так, что побелели костяшки. «Да он, сука, специально!» Взорвался он, подождал, когда я буду занят, и полез на связь. Порш усмехнулся, окинул обоих взглядом и слегка склонил голову. Один решил прибегнуть к хитрости, не стоит удивляться, когда другой поступил точно так же. Повисла напряженная тишина, однако спор на этом явно не закончился, Вергил не унимался. «Я был лидером рейда», раздраженно твердил он, жестикулируя так, словно надеялся, как громкие слова изменят саму суть происходящего. «А ты просто авангардом шел». Мрак ждал этих слов больше всего. «Просто авангард». Именно эта фраза расставляла все по местам. Любой караванщик, хоть раз выходивший в рейд, знал: авангард получает боевые. Даже если путь был чистым, или колонна прошла без единого выстрела, машина авангарда всегда получала свою долю. Смертность среди авангарда была вдвое выше, чем в любом грузовике. Их работа – идти первыми, замечать угрозу, принимать удар, когда остальные еще едут в безопасности. А если авангард вступал в бой, он получал двойные боевые. Мрак знал это, Порш знал это и Вергил знал тоже, но сейчас ему явно не хотелось это осознавать. Порш неторопливо усмехнулся, скрестив руки на груди. «Авангард, говоришь?» Вергил запнулся всего на секунду, затем раздраженно кивнул. «Конечно». Мрак слегка склонил голову на бок, будто размышляя над чем-то незначительным, а затем заговорил, размеренно, спокойно, словно объясняя очевидные вещи. «Тогда давай разберемся». Машина авангарда вступила в бой, как выразился лидер рейда, устранила угрозу и обеспечила проход колонны. «А это значит, авангард получает двойные боевые». Вергил нахмурился, губы дернулись, а Мрак не дал ему вставить ни слова. «Давай по-честному, заплати боевые, а я, так и быть, уступлю тебе половину от процента, который получил за проданную информацию». На этот раз Порш не сдержался. Уголки губ дрогнули, на лице появилась усмешка. Он покачал головой, выдохнул с коротким смешком и, хлопнув себя по животу, чуть склонился вперед. «Ты», — голос все еще хранил оттенок веселья, «ты, сукин сын, мастер выкрутиться». Он понимал суть маневра. Мрак не просто требовал деньги, он переворачивал ситуацию так, что у Вергила оставался выбор из двух зол. Либо он платил боевые авангарда, признавая, Мрак сыграл ключевую роль в рейде, либо оставался без денег от информации, продолжая истерить. Авангарду всегда платили. Мрак ждал реакции, спокойно, с легкой ухмылкой. Вергил кипел, но был загнан в угол. «Ну ты и сука, Мрак», процедил Вергил, зло щурясь. Лицо побагровело, если бы не присутствие Порша, спор давно бы перерос во что-то куда менее формальное. Именно в этот момент командир форта решил, пора вмешаться. «Вот тут ты перегибаешь», голос его стал ниже, и насмешка в нем исчезла. Вергил резко перевел взгляд на командира, но не успел ничего сказать. «Ты, конечно, можешь злиться, сколько влезет», продолжил Порш, лениво скрещивая руки на груди. «Только одно дело обижаться, а другое самому себе яму рыть». Он выдержал паузу, окинул взглядом обоих. «Я, между прочим, еще даже не вынес решение. Вместо того, чтобы дождаться, ты сам все озвучил. Сам сказал, что Мрак был авангардом и явно вступил в бой, вон какие отметины на броне. Значит, теперь все претензии к тебе самому». Порш качнул головой, словно удивляясь чужой глупости. «Ладно», отсмеялся, «теперь серьезно. Вердикт». Все замерли, командир форта немного помолчал, затем указал на Вергила. «Сам дурак, но тебе простительно, ты делец, а не боевой командир рейдов. Не твоя специализация, вот и ошибся». Он чуть склонил голову, будто размышляя, а затем добавил в сторону Мрака. «Пользоваться таким нехорошо, сам понимаешь. Вергил надежный и честный партнер, так что добычу с информацией отдаешь ему». Вергил чуть разжал кулаки, но еще не торжествовал. Порш усмехнулся, не давая ему обрадоваться раньше времени. Однако он поднял палец, предвосхищая любую радость. «Раз уж ты сам признал участие мрака в бою, то будьте добры, двойные боевые вместо обычной оплаты за сопровождение». Вергил дернулся, Порш уже махнул рукой, отметая любые возражения. «Все, обжалованию не подлежит, порешали по справедливости». Он ухмыльнулся, чуть прищурившись. «Если кому-то хочется спорить, могу выставить штраф». Вергил сглотнул, резко отвел взгляд в сторону. «Ладно тебе, Вергил, не бухти», — раздался голос Шкрябы, который до этого молчал, явно получая удовольствие от происходящего. «Парни тебя не на пустом месте разводят». Вергил сжал губы, что-то пробормотал себе под нос и удалился. Порш довольно усмехнулся и хлопнул мрака по плечу. «А ты, сукин сын, знал, как выкрутить ситуацию?» «Да». Мрак вышел из административного здания, привычным движением поправляя ремень снаряжения. Позади него шагал Вектор, все еще переваривая, как именно они выкрутились в этом споре. Вергил, который минуту назад был готов перегрызть им глотки, теперь следовал сбоку, уже без прежней злости, с более осмысленным выражением лица. Настроение у него явно изменилось. Когда они миновали первые ряды грузовиков, Вергил вздохнул, примиряясь с итогами, и спросил: «Ну, и сколько там сторговали-то хоть?» «Двадцатую часть?» Мрак чуть замедлил шаг, бросил на него короткий взгляд и усмехнулся. «Двенадцатую». Вергил резко моргнул, не сразу осознав услышанное, а затем приоткрыл рот. «Чего?» Мрак махнул рукой в сторону Вектора. «Вот этот», — кивнул он на напарника, — «прорвался через твой говнозаслон и сторговался по горячей инфе». Вергил прикусил губу, на секунду задумался, а потом нехотя хмыкнул, качая головой. «Ну ты, Вектор, даешь». «Бывает», — Вектор пожал плечами, едва заметно улыбнувшись. Мрак продолжил, уже без усмешки: «Боевые, конечно, больше, но потерял ты не сильно. Если движки целые, твоя доля хорошая выйдет. А они в норме, у нас не турель, а так, пугач». Вергил пару секунд шел молча, затем вздохнул, скривившись, будто подавляя остатки раздражения. «Да уж». Мрак повернулся к нему, уже без ухмылки, с твердым взглядом. «Давай без этого в следующий раз, ладно? В бой за тебя вписались, бабки выбили, а ты ругаешься. Нехорошо». Он кивнул в сторону Багдишкрябы. «Этот вот там бы и остался, если бы не мы. От пулемета в лучшем случае ты повернул назад, а в худшем, уже горел бы в пустоши». Мрак выдержал паузу, давая Вергилу переварить сказанное, а затем спокойно добавил: «Зови, отработаем». Вергил потер шею, буркнул что-то себе под нос. «Ладно, понял. Спасибо, парни». Мрак ничего не ответил, просто кивнул, приближаясь к их машине. Пора было вытаскивать пленника. Он и так слишком долго просидел в душном грузовом отсеке, а ни Мрак, ни Вектор не были садистами. Когда они подошли к броневику, Вектор первым потянулся к створке. Движения были быстрыми, машинальными, он явно не задумывался о том, что тот, кто находился внутри, мог быть не в лучшем состоянии. Створка резко отскочила в сторону, и в следующее мгновение тяжелый металлический край ударил Вектора прямо в лоб. Он дернулся назад, пошатнулся, сцепив зубы от боли, даже не успел выругаться, из темноты отсека на землю вывалился их пленник. Парень тяжело дышал, грудь судорожно вздымалась, рубашка прилипла к спине от пота. Упирался связанными руками в горячий песок и жадно заглатывал воздух, будто наконец выбрался из душного мешка, где не было кислорода. Похоже, вентиляция в грузовом отсеке оставляла желать лучшего. Мрак, наблюдая за ним, нахмурился. «Долго бы ты там еще сидел?» Пленник, все еще пытаясь отдышаться, медленно приподнял голову и хрипло ответил с заметным акцентом: «Пока не откроете». Мрак хмыкнул, переводя взгляд с него на парня. «Терпел до последнего?» Пленник коротко кивнул. «Не хотели злить вас», — говорил он искренне, без показного страха и глупого геройства. Он понимал свое положение и не пытался играть в жертву. Мрак кивнул себе под нос, делая выводы. «Ладно, вставай». Едва он выпрямился, как к ним направились двое охранников форта. Одеты они были кто во что. Один в потертую куртку с укрепленными плечами, поверх которой висел жилет с торчащими патронами и криво пришитыми карманами, второй в грубо подогнанную под себя кожаную броню, явно снятую с кого-то другого. За спиной у него висел карабин, ремень которого так и норовил порваться на белесых потертостях. Они не хватались за оружие, не бежали, шли быстро, уверенно, с цепкими взглядами людей, которые видели в пустошах все. В форте Триал торговля людьми была запрещена, в Альтерре ее не особо поощряли, а здесь карали жестко. Если кто-то пытался продать пленного, заставить работать силой или передать его как товар, наказание могло быть самым серьезным, от конфискации всего имущества до высылки в пустошь без оружия и воды. Охранники явно решили, что видят именно такую ситуацию. «Пошла проверка», — буркнул Вектор, быстро оценивая настрой. Мрак тоже понял, разговор может зайти не в ту сторону, поэтому решил действовать сразу. «Это не раб», — сказал он ровно, встречая взгляды. Голос звучал спокойно, без вызова, охранники замедлили шаг, но не остановились. «Трофей с боя», — добавил Мрак, — «взяли с собой, чтобы не убивать. Теперь будем решать с Паршим, что с ним делать». Имени командира форта оказалось достаточно. Первый, слегка качнул головой, явно уже выходя из разговора. Второй, поправив ремень карабина, чуть скривил губы, словно раздумывал, стоит ли что-то сказать, в итоге лишь фыркнул. «Тогда не наше дело». Развернулись они так же спокойно, как подошли, даже не бросив последнего взгляда на пленника. Толпа зевак, которая начала собираться в ожидании возможного конфликта, тоже быстро потеряла интерес. «Если сам Порш будет этим заниматься, значит, тут нечего ловить». Спустя несколько секунд все вновь пришло в движение. Караванщики занялись делами, механики снова начали проверять машины, а в воздухе остался лишь ветер, приглушающий голоса людей. Прежде чем решать, что делать с пленником, стоило понять, кто он вообще такой. Мрак не спешил тащить его к Паршу, сначала нужно было разобраться самому. Парень оказался странный, говорил с акцентом, не таким сильным, чтобы быть чужаком из дальних земель. Лет до 10 жил в одном из форпостов между Альдиной и Крайгором, название не помнил, либо забыл, либо не знал с самого начала. «Как это не помнишь?» Вектор нахмурился. Парень слабо пожал плечами, опустив взгляд в землю. «Меня был малый, дом не называлось, просто жил». В голосе не было страха, чувствовалась привычная усталость человека, который тысячу раз повторял эту историю, да никто не слушал. В 10 лет его забрали рейдеры. «Забрали?» Мрак сузил глаза, как трофей. Парень посмотрел прямо на него, без вызова, просто констатируя факт. Рейдеры в те времена брали в плен многих, особенно детей, не ради продажи, чтобы вырастить своих. Рабам не давали выбора, либо работа, либо смерть. Его поселили в одном из лагерей, в подобии цеха, где ремонтировали машины. Годами он разбирал механизмы, перебирал двигатели, чинил гидравлику, запоминая каждый звук, каждую деталь. Пару месяцев назад все изменилось, групп перестала видеть в нем механика и начали таскать с собой в налеты. Так бывает, когда начинается полоса неудач с высокими потерями. «И как?» — ровно спросил Вектор. Парень чуть помедлил, потом медленно покачал головой. «Бить меня, сильно, потому что я не делал, что они хочет». «Что именно?» «Убивать». Мрак молча смотрел на него, парень не боялся, не оправдывался, он просто говорил, как было. Но Мрак не поверил. Любой, кто жил с рейдерами, рано или поздно брал в руки оружие. Он шагнул ближе, схватил парня за руку, не спрашивая разрешения, и развернул ладонь вверх. «Что?» Пленник вздрогнул. Мрак проигнорировал растерянность, внимательно осмотрел кожу, мозоли, царапины, порезы. Руки могут рассказать о человеке больше, чем слова. Вектор сощурился, наблюдая за ним. «Что смотришь?» Мрак не ответил сразу, изучал указательный палец правой руки. Тонкая, болезненная мозоль, не та, что бывает у стрелка, который день за днем держит палец на спуске. «Ключи крутил, а не курки», — сказал Мрак, отпуская руку. Теперь у них было подтверждение. Перед ними не кровавый мясник, выращенный в грабежах и убийствах, а работяга, затянутый в жизнь, которую не выбирал. Оставался главный вопрос, что с ним делать дальше. Мрак чуть прищурился, внимательно глядя на пленника, и задал простой, важный вопрос. «Если отпустим, вернешься к ним?» Парень тут же замотал головой, замахал связанными руками, будто даже сама мысль об этом вызывала у него ужас. «Нет, выжди я». Голос стал быстрее, громче, словно он боялся, что его могут неправильно понять. «Я там плёхо есть, малый пить». Запнулся, быстро оглянулся по сторонам, будто выискивая что-то, а затем ткнул подбородком в сторону одного из зданий форта. Оттуда доносился глухой стук молотков, металлический скрежет и ритмичный шум работающих механизмов. «Оставь меня тут, я умею хорошо работать». Вон, цех видю. Мрак хмуро посмотрел в ту сторону, оценивая сказанное. Имя? Парень чуть распрямился, снова кивнул, будто собираясь с мыслями и вспоминая, как правильно говорить. Малц. Простое, без каких-либо примет, звучало нейтрально. Мрак покрутил это в голове, затем жестом подозвал Вектора. Они немного отошли в сторону, так, чтобы пленник не слышал, и начали обсуждать ситуацию. «Слушай, он вроде полезный», — первым заговорил Вектор, понизив голос. «Продавать нельзя, как я понял. Увозить тоже», — добавил Мрак, скрестив руки на груди. «Если попытаемся его вывести, могут и не выпустить, а то и пулю в лоб прописать за работорговлю». Они оба снова взглянули на Малца. Тот стоял смирно, не делая резких движений, но было видно, что напряженный старается не подавать виду. Понимал, что судьба решается прямо сейчас, и лишним словом мог только навредить себе. Значит, надо как-то провернуть так, чтобы и выгоду поиметь, и от Порше лишних проблем не схлопотать, задумчиво протянул Вектор. «Вот именно», — кивнул Мрак. Они оба замолчали, каждый обдумывал возможные варианты. Порш, конечно, был не жестким начальником, однако дураком его тоже нельзя было назвать. Если подойти к нему с предложением слишком нагло, он мог просто отмахнуться, посчитав их нахальными. Если пойти слишком мягко, выгоды они не получат и останутся просто добряками, которым пришлось возиться с пленником без всякого смысла. Значит, нужно было подать это так, чтобы Порш сам захотел оставить парня у себя. «В цех он сам просится», — заметил Вектор, бросив взгляд на здание, куда указывал пленник. «Значит, работа с машинами у него правда выходит неплохо». Мрак потер подбородок, раздумывая. «Можно сделать вид, что это ценный кадр. Порш ведь людей в техчасть набирает. Всегда набирает, механиков днем с огнем. А если сказать, что парень толковый, то он сам его заберет». Вектор кивнул, чуть улыбнувшись. «И мы с этого что-то поимеем». «Именно». План вырисовывался, оставалось лишь правильно подать. Мрак достал нож, быстрым движением перерезал веревки на запястьях пленника. Малц встряхнул руками, потирая покрасневшую кожу. «Давай так», — сказал Мрак, пряча нож, — «докажи делом». Парень тут же поднял голову, внимательно слушая. «Сейчас подгоним машину к ремонтному ангару, а ты проверишь ее состояние и проведешь мелкий ремонт. Посмотрим, насколько ты хорош». Малц кивнул с энтузиазмом, глаза блеснули, видно, что он сам надеялся на такое предложение. «Хорошо, я могу». «Ну вот и посмотрим», — хмыкнул Мрак. Они завели броневик и, медленно двигаясь по территории форта, подкатывали к одному из ремонтных ангаров. Изнутри доносился лязг металла, рокот сварки, приглушенные голоса механиков, занятых работой. Чтобы не тратить время, за пару жетонов у местных техников одолжили инструмент, ключи, рычаги, пару домкратов. Малц включился в работу мгновенно. Первым делом осмотрел переднюю подвеску, проверяя, нет ли люфта в шаровых опорах. Пара мощных движений ломиком, и стало ясно, что правая шаровая уже начала разбиваться. Пока не критично, но если не заменить, со временем поведет управляемость. Затем присел, прищурился, провел рукой по корпусу амортизаторов. На левом переднем нашлись подтеки масла. Амортизатор после боевого пробега показывал свою усталость. Переключился на тяги рулевого управления, приподняв машину на домкрате. Один из пыльников был надорван, песок уже начал попадать внутрь. Без ремонта тяга долго не протянет.